Глава 93. Новая морская формация. На лодке имелись проблемы. Нет, не с техникой, хотя и с ней тоже. Ибо все-таки в машине было 170 метров длины, а состояла она из 170 тысяч деталей разной формы и веса, подогнанных друг к другу с точностью, достаточной для составления единого иерархически связанного целого. То была старая лодка «Монстр». Когда-то давно, в прошлом веке, их сделали 18 штук. Пожалуй, они стали тогда самым страшным трезубцем бога Посейдона. В их гигантском брюхе, в подводном водоизмещении, достигающем 19 тысяч тонн, помещались 24 ракеты, в свою очередь способные делиться на 10-14 частей индивидуального наведения, и каждая мощью по 120 тысяч тонн тротила. Так что любая из 18 в отдельности являлась как бы выключателем. Достаточно было тронуть клавишу, то есть повернуть парочку ключей где-то в недрах чудовищного брюха, и любая страна или группа стран выключалась из общего исторического процесса. Однако, проплавав несколько десятилетий, ни одна из лодок так и не задействовала своего оружия. Всегда что-то мешало. То опасение ответного хода, подвергнувшегося выключению, то научное шаманство предсказателей ядерной зимы, то, в конце концов, просто опасение, что, не дай бог, все расчеты по применению выключателя окажутся пшиком. Чем тогда пугать разочарованный в безграничных возможностях человека по сотворению апокалипсиса шарик? Когда времена переменились, и в Конгрессе обосновались ненаделенные воображением и тягой к гигантизму скупцы, Пентагон едва-едва сумел уберечь своих 170-метровых малюток от попадания в утиль. «Айн момент», — сказали оттуда. «Считаете, что стратегические подводные силы больше не нужны, и смертельно опасных врагов больше нет? Окей. Но ведь этим странно подобревшим земным шариком следует как-то хитро управлять, так? Обещанные всем и каждому пряники — это хорошо, но ведь некоторые с не совсем отшибленной памятью могут все-таки припомнить, что куснуть так и не дали, верно? И тогда потребуется плеточка. Давайте переделаем наших толстобрюхих, 30 метров ширины подопечных, во что-нибудь другое, а? Например, в многоцелевые подводные крейсера-разведчики, способные между делом тайно доставлять куда следует тонкие пинцеты глобализма. Войска специального назначения. А еще чиркать, где требуется скальпелем высокоточной, нет, совершенно не ядерной, а крылатой ракетой. Ведь из этого получится очень большая экономия, правда? В общем, скряк в Конгрессе уломали. Теперь почти все из 18 ребят так и остались в строю. Их идеально подогнанные редукторы, муфты сцепления и грибные валы оказали им великолепную услугу. Благодаря инженерно-конструкторскому гению, вся эта связанная с атомной мощью механика на редкость малошумна. Даже теперь, в 30-х годах, несмотря на солидный износ некоторых узлов и, кроме того, развитие средств обнаружения, лодки марки «Огайо» остаются одним из самых тихих на планете. Так что проблем с техникой практически не существовало. Проблемы были в другом, в людях. По крайней мере, так считал Лоджи Хеллер, командир подводного крейсера «Колорадо». И он знал, когда начались эти проблемы, и когда оказался заложен первый кирпичик этих проблем. Кирпич оказался очередной поправкой к Конституции Соединенных Штатов Америки. Заложили его в 2020-м.